я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да-да. Добрый день. Я слушаю. Хотел услышать Валентину Михайловну. А вы кто? Из банка звоню. Восточный экспресс-банк. Степан Исакович меня зовут. А фамилия? Отдел. Фамилия Петросян. Департамент взыскания. Петросян. Звоню хорошо. По поводу просрочки платежа по кредиту. Хорошо, что хорошо. Веселый вы, наверное, уточните, да? Уточните, вы... Конечно. Вы кто? Кем приходите? Кому? Или это вы? Это мы. Это вы? Ясно. Звоню по поводу просрочки платежа по кредиту. Что случилось? Почему оплаты нет? Проснулась я как-то утром и испытала непреодолимое чувство жадности. Поняла, что больше не в силах я относить мои кровно заработанные денежки каким-то буржуйски настроенным людям. И поняла, что, наверное, с этого момента, прежде всего, на первом месте у меня будут стоять только мои желания, мои потребности. И на все эти нужды свои я буду тратить свои кровно заработанные. А все, что останется, буду отдавать в банк. Но пока почему-то ничего не остается, вы знаете. К сожалению, наши желания... с обязанностями не совпадают. Ваше возможно. Понимаете? А у меня прежде всего на первом месте желание, а потом только обязанности. Я как понял, вот вы дочь ее, да? Или родственница какая? Нет, вы заблуждаете. Потому что ее голос, мы знаем, мы не заблуждаемся. Знаете ее голос? Знаете мой голос? Ой, конечно. Молодцы какие. Конечно, знаю. Я известная стала персона в вашем банке, да? Конечно. Ну, на 68 лет вы точно не... А яички не надо пить, и тогда у вас тоже в 68 лет будет такой голос. Нет, это ни о чем совет. Лучше не надо нас обманывать, а скажите вы, кто и кем приходите. Кому? Мне? С собой. Валентина Михайловна. С собой прихожусь. Не хочу какой-то вы вот, говорить, какой-то да? Вы Петросян, не Петросян вообще, ни одной шутки. Ну мы в серьезной организации работаем, наш разговор записывается. Это очень смешно, Банк Восточной серьезной организации. Конечно. От вас вы знаете, какие клоуны иногда звонят? Одна тут давеча 49 минут у меня висела на трубке. Я, мне уже не о чем было с ней разговаривать. Я ей музыку поставила, она сидела, музыку слушала минут 15. Очень серьезная организация. Да, сказала, буду висеть, трубку вешать не буду. Но повесила потом, смирилась. Говорит, у меня все равно, у меня это, солдат спит, служба идет. Я, говорит, с вами разговариваю. Я говорю, вас не смущает, что вы ни о чем со мной разговариваете? Там она уже поняла о погоде, о политике, что попало. Вот. Ну и 49 минут, потом она слушала музыку. Ну, значит, вы любите разговаривать, это уже хорошо. Я очень одинока, мне не с кем поговорить. Я так рада, когда вы звоните. Вот у меня прям отдушина. Наконец-то Петросян позвонил. Кому, кто может похвастаться тем, что ему Петросян звонил? А я могу теперь. Сколько пользы приносит? Любит. Да вы вообще, Каня, практически дядя Степа. Да, все, помогаете всем. Решаем вопросы. Молодцы, я общение. Полностью согласна. Да. Видите? Но то, что вы серьезная молодцы. Организация, это а неправда. А как лучше понимаешь? Почему? Ну, я же вам только что аргументы привела. Ну, звонит да, девочка, это... 150 минут меня веселит. Но разве серьезная организация это может себе... Это налаживание контактов. Конечно, да не наладила может. Она ничего, она связь языка с мозгом у себя не наладила, а то контакты какие-то, вы о чем вы говорите? Не, ну и для одного человека нельзя судить о банке, то... Да, там, господи, у вас 90% таких сотрудников. Вот вы сейчас, вот серьезная организация, сотрудник серьезной организации занимался бы тем, чтобы оправдывался о том, нет, мы серьезные, нельзя судить. Это серьезная организация так поступает по-вашему, да? Я общаюсь. Я с вами общаюсь, хотим вот. Понять, что а разве серьезные организации понимаю, занимаются что тем, что просто общаются? Вот если вы понимаете, да, если вы уверовали в то, что я не клиент вашего банка, о чем вы продолжаете со мной разговор? Ну, чем, хотим понять, что у нее случилось, почему не платит кредит. У кого? Ну вот, у клиента. Так я же вам рассказала, что случилось. Приступ жадности острый наступил у меня, и я пока нет, с ним справиться не могу. Точнее хотел. Сильный приступ был, Реслава. О, очень серьезный вопрос, да? Очень представителя очень конечно. Серьезной организации. Клоуны, ну, вы знаете, клоуны всегда шутят с серьезным ну, лицом. Спрашиваю. Вы замечали это? Они даже иногда плачут. Ну, как спрашиваете, как отвечаете, так мы спрашиваем, что вы хотели. А вы идете, то есть, у меня на поводу? Смотрите, как быстро вы потеряли нить диалога, вернее, нить овладения диалогом. Но вы же сказали, что как вы спрашиваете, так я отвечаю. Значит, я вам уже задала тон диалога, и вы, соответственно, ему следуете. Разве в серьезной организации сотрудники так поступают? В серьезных организациях... организации сотрудники поступают сотрудники. Как... требует ситуация, чтобы вернуть деньги банка на счет клиента. А вы думаете, вот этот вот разговор, он способствует возвращению денег, да? Ну, конечно. А каким образом? Нам надо сначала наладить общий разговор. Общий понять. Разговор. Угу. А до этого у нас был с вами раздельный разговор, да? Вы себе разговаривали, я себе. А тут у нас налаживается вроде бы как уже разговор общий. Ну, вы пытаетесь разговаривать ни о чем, уводить разговор в сторону. А вы о чем пытаетесь разговаривать? О чем разговор ведете? А вы о чем ведете разговор? Мы хотим по делу сказать, что банк выставил требование об оплате. Вообще сегодня, плевать. Завтра платеж выставлен. Ну, зря. Ну, а сумму знаете, какую надо оплатить? Мне все равно, можете даже не называть. Как вам все равно? Да, так, мне нет, я вам скажу, чтобы вы испугались ну-ка. И начали оплачивать. 16 700 рублей. Как страшно! Все, бегу оплачивать. Вы меня напугали до безумия. А вы скажите вот мне, пожалуйста. Бояться не надо, платить знакомы, надо. А вы знакомы с таким понятием, как банковская тайна? Если вы сейчас, мы если вы сейчас, вы сказали, что вы предполагаете, понятно. Что я не Валентина Михайловна, то если вы думаете, что я третье лицо, вы на каком основании мне сумму-то называете? Она указала этот телефон в банке в качестве контакта. Она может быть указывает все что угодно, но значит, если вы, а разве в законе о банковской тайне что-то есть о том, что родственникам можно рассказывать ее? А разве в законах есть, что можно не платить кредит? Нет, минуточку, подождите. Вы предлагаете, что самоуправство в отношении меня какое-то применить? Если вы считаете, что я что-то нарушил, да, отправляйтесь в суд и доказывайте. Причем здесь суд? Мы решили пообщаться сначала. Здесь при том, что когда вы говорите о законах, я вот, допустим, когда говорю о законах, я думаю, что я после окончания нашего разговора, запись разговора там, с детализацией, как вы превышаете количество взаимодействий, как вы, вероятно, третьему лицу раскрываете банковскую тайну, я направляю в Роскомнадзор, в Центробанк, чтобы они определяли там законность ваших действий. А вы, когда говорите о законах, вы просто впустую об этом говорите. Ваше то есть вы право. поговорили, сказали, что я там что-то там я нарушила, да? А после этого ничего. Вот вы заблуждение нас вводите. Каким образом? Получается, вы сказали, что вы клиент нашего банка. Так. Потом вы начинаете говорить, что вы не клиент. Я такого не говорю. Когда я сказала, что я не клиент? Когда я не сказала, что я не клиент вашего банка? Вот, вы сказали якобы третьему лицу. Правильно, вероятно, третьему лицу, потому что вы же сами сказали, что я не Валентина Михайловна. Я просто повторила ваши слова. Я не сказала, что я не Валентина. Возможно. Нет, вы такого не говорили. Вы врете. У нас все ходы записаны, разговор записан. Вот смотрите, как вы нелепо начинаете оправдываться. Это же печаль. Но вот, я снова вас поставила в такие рамки, что вам приходится оправдываться. Вы оправдываетесь, а потом говорите, даже не собираюсь оправдываться. Как хотите делать, задолженность все равно никуда не денется, ее нужно платить. Да, фиг, сегодня, завтра срок выставлю. Не. Будет оплата или нет? Не будет денег, нет. То есть вы отказываетесь от оплаты? Отказываемся, да. И вы хотите сказать, что вы Валентина Михайловна, или от нее имени отказываетесь? Я правильно уже я вам сказала, кто я в начале разговора. Я же представилась вроде бы как. Ну, я знаю, что вы обманываете нас. Но если я обманываю, о чем вы продолжаете со мной разговаривать? Вот если я не о Валентина том, Михайловна, о чем я бы продолжаете со мной разговаривать? Даже если вы не она, значит, вы ее дочь. Или кто, я не знаю. Сын. Помогаете ей, когда оплачивать старшенький. Кредит. Да хоть сейчас и разница. Ну все, давайте попрошайничайте, чтобы я помогала тогда. Если вы уверите, даже что я не Валентина собираюсь. Михайловна, а ее дочь там или внук, или кто там я. Давайте, продолжайте свое взыскание такое серьезное. Я прям уже готова подкрасить. Помогать будете или нет? Обязательно, бегу. Волосы назад такие, а я нет? Вся такая вперед. Что, почему нет? Вы так говорите, что как будто вы не хотите бежать, оплачивать кредит. Я бегу уже, я говорю, волосы почему? Назад, а я вся такая вперед. Угу. В кино играете или что? В кино играем? А можно играть в кино? Да. Не знаю, вы насмотрелись фильмов. Каких? Содержание. Каких? Я не знаю. А что это за фильм, по-вашему, сейчас? Содержание фильмов? Ну, то есть, когда я бегу, я это содержание знаю, какого-то фильма, по-вашему, да? Вы станете шедевром. Вас залайкают прям. Конечно. Угу. Да, само собой. Мы знаем об этом. Чего вы там знаете? Не хотите признаваться, да? Не хотим, не хотим. То, что вы другой человек. Не хотим. Не зря. Ну и все. Если вы, Валентин Михайлович, вы говорите, то мы готовы пойти навстречу. Не надо. Подождите. Вообще, если не будет не нужны оплаты, мне такие встречи. Кредит, не надо ко мне на встречу ходить, подождите, я не приду. Вы придете, там нет никого. У вас может испортиться кредитная история. Ой, тебе будет отказ в кредитовании. Сколько у нас там, напомните?